случился таким, каким она нагадала его вчера. На ладонях ее закат уснет, убаюканный до утра. Каждый вечер в ее глазах тоска отражается в зеркалах. Так и осень прошла, а за ней и зима, и бушует вовсю весна. Гасит она, и как всегда, не уснуть до рассвета ей. А только в небе луна, кому нужна, и становится все темней. Она до сих пор ждет, зовет любовь свою, которой нет, и не поздно еще воскресить. Где-то рядом живет ее душа, только шлейфом за ней молва. Но той, что знает про все давным-давно, уже не нужны слова. Она до сих пор ждет любовь.